что за заяц? Собака или кошка? Заяц, говорят тебе, я сам раздавил. Собака или кошка? Они смотрели друг на друга в упор. Лебенталь глазом не моргнул. Собака, нехотя признался Бетке. Овчарка? Овчарка, ты уж скажи сразу, слон среднего размера, как терьер, но жирная. Лебенталь ничем не выдал своего волнения. Собака — это мясо. Неслыханная удача. «Мы не сможем ее сварить», — сказал он. «Даже освежевать не сможем. У нас же нет ничего. Доставлю освежеванную». Бетке начинал нервничать. Он знал, по части харчей кухонный шнырь легко заткнет его за пояс. Поэтому, чтобы соперничать с ним за Людвига, надо раздобыть что-нибудь эдакое с воли, но хоть кальсоны из искусственного шелка. Людвигу понравится, и ему, Бетке, тоже будет удовольствие. «Хорошо, я ее тебе даже сварю», — сделал он еще одну уступку. «Все равно трудно будет. Нужен нож в придачу». «Нож? Нож-то зачем?» «У нас нет ножа. Как мы ее разрежем? Этот с кухни обещал мне...» «Ну ладно, ладно!» — нетерпеливо перебил его Бетке. «Будет тебе нож!» «Кальсоны надо купить голубые или лиловые. Лиловые, пожалуй, лучше. Неподалеку от склада есть магазинчик. Там подберут. Если ненадолго, надзиратель отпустит, а зуб он продаст дантисту, что рядом живет». «Будь по-твоему, нож так нож, но на этом баста!» Лебенталь понимал, сейчас из него уже мало что выжмешь. «Ну и буханка хлеба, конечно», — сказал он. «Без хлеба никак нельзя». «Когда?» «Завтра вечером, как стемнеет, за гальюном. И зуб принеси, не то. А терьер хоть молодой?» «Откуда я знаю? Совсем рехнулся, что ли? У средний такой. Тебе-то какая разница?» «Если старый, вари подольше». Казалось, еще секунда, и Бетке разорвет Лебенталя на куски. «Больше ничего не желаете?» — спросил он тихо. «Моченой брусники, черной икры?» «Хлеба». «А разве кто-то говорил о хлебе?» «Шнырь с кухни». «Заткнись! Ладно, поглядим». Бетке вдруг заторопился. Ему уже не терпелось посулить Людвигу кальсоны. Вообще-то он даже не против, если этот кухонный придурок будет его подкармливать, но когда у него на руках такой козырь, как кальсоны, тут дело верняк. Людвиг очень уж любит покрасоваться. А нож он где-нибудь стащит. Хлеб тоже нетрудно раздобыть. А терьер-то на самом деле не больше таксы. «Так что завтра вечером», — сказал он, — «жди за уборной». Лебенталь возвращался в барак. Он сам еще не вполне верил счастью. Своим-то он, конечно, скажет «заяц». Не потому, что кто-то побоится есть собачатину. В зоне иные зэки не брезговали даже мясом трупов. А просто потому, что маленько прихвастнуть — одна из радостей его ремесла. А кроме того, он любил Ломана, значит, за его зуб надо было выменить что-то особенное. А нож в зоне запросто можно будет продать. Вот и деньги на новые закупки. Сделка состоялась. Уже упал вечерний туман, и его белые клочья потянулись через лагерь. Лебенталь в темноте, крадучись, шел к своему бараку. Под курткой он нес заветную добычу — вареную собаку и хлеб. Невдалеке от барака он вдруг заметил зыбкую тень, что, пошатываясь, маячила посреди дороги. Он сразу смекнул, что это не просто свой брат-зэк. У тех нет такой хозяйской повадки. Приглядевшись, он узнал старосту их 22-го барака. Хантке качало, словно на корабле. Лебенталь тотчас же понял, что это значит. Сегодня Хантке гуляет, где-то он раздобыл выпивку.